Вот ты свежий, еще волей пахнешь, еще ничего не понимаешь, а все надо знать, и никто тебе ничего не скажет, не объяснит. Сунул ложку в верхний карман куртки. Нельзя, это знак петуха. Или пришел в столовую, сел на лавочку. Нельзя, за стол, где обедают петухи. Вопрос. Ну что вы хотите, чтобы петухов не было? Опускают на зоне осужденных за участие в групповом изнасиловании малолетних. Это насилие. Но таким образом торжествует справедливость. Око за око. Не все же верят в наказание на страшном суде. Значит, за свое нужно отвечать здесь. А вы же ментом были. Так что все вроде и в порядке вещей. И потом петухи тоже люди. Они живут как-то. Для всего есть свой порядок. Опущенные — это просто часть порядка. Разве у вас не так было? Ответ. Так, вот у нас на зоне было около 1000 человек, а петухов 15-20. Они сидели за отдельными столами, но спали в общем бараке. Строгий режим, из своего барака ты никуда не денешься, петух ты или не петух. Но спали они в своем углу, в петушином. Они, конечно, нужны. Убирают плац, уборную, сами грязные, вонючие. Каждый проходящий должен их пнуть ногой. Вот они и стараются никому не попадаться на пути. А что они грязные, так это понятно, для петуха даже помыться проблема. Не пойдет же он в баню с обычным зэком.